Глава пятая. По корабельному времени сейчас была ночь, но мне совершенно не спалось. До земли оставалось двое суток. Сразу после возвращения я собирался взять отпуск, отдохнуть от всей этой суеты с экспериментами, махнуть с Ольгой куда-нибудь к морю, поваляться на пляжах. Но сегодня из космического управления пришло сообщение. Нас включили в международную группу по созданию двигателя моментального перемещения. В рамках наблюдения Конвенции об открытости и свободном обмене научными данными Россия предложила участие в проекте всем заинтересованным странам. Так что кроме российских коллег в группу включили специалистов из Китая, Британии и Канады. Я буквально ощущал на плечах тяжесть навалившейся ответственности. Игры закончились. По какому бы жёлобу мой шарик не катился раньше, иного пути, как вести нас к звёздам, теперь у него нет. Замучившись ворочаться на узкой койке, я встал и прямо босиком отправился в обсерваторию. На корабле было тихо. Дежурная смена сидела в рубке, коридоры пустовали, свет был приглушён. Код доступа с прошлого полёта не изменился, так что дверь открылась с первой попытки. Зайдя в обсерваторию, я откинул кресло в почти горизонтальное положение, заняв им почти все свободное пространство. Улегся, удобно устроив руки на подлокотниках, и с удовольствием вытянул ноги. Сейчас мы сбрасывали скорость, так что ни земли, ни солнца с носа корабля не было видно. Вокруг раскинулись звезды. Яркие и едва различимые взглядом, окруженные парсеками темноты и сбившиеся в тесные кучки. Отыскав среди них созвездие Центавра, я помахал рукой яркой звезде, застрявшей в его левом копыте. Где-то там, вокруг затерявшейся в свете соседок Проксимы, вращается Бьенор. Еще немного лет, и ученые начнут ломать головы над загадкой его пустых городов. А пилот Алексей столкнется со странным нечто, свободно играющим с пространством и временем. Интересно, если я сейчас откажусь участвовать в проекте и даже смогу отговорить ребят, пойдет ли все по-другому? Вряд ли. Загудела отъезжающая дверь. Я обернулся, думая, что это кто-то из дежурной смены. Но в обсерваторию ввалились Антон с Иваном, сонные и лохматые. «Не спится?» — усмехнулся я, вылезая из кресла и передвигая его ближе к стене, чтобы освободить место. «Присоединяйтесь». Антон по-простому сел на пол, прислонившись к перилам лестницы. Ваня вышел в коридор и вернулся со складным стулом. «Не поеду я в Королёв», — заявил он, когда все устроились. «Меня в Новосибе ждут. И вообще, космос не моё это». «Жаль, придётся нам с Антоном за троих отдуваться», — грустно усмехнулся я. «Меня, кстати, во вторую группу берут. Не оборачивай», — сообщил Антон. Попросился в конструкторскую корабль проектировать. Хочется что-то новое попробовать, а с двигателями вы и без меня справитесь, думаю. «Ну и отлично», — зевнул я, потягиваясь. «Везде будут свои люди. Вань, а ты не хочешь другие группы посмотреть? Проект большой, наверняка где-то и без полетов в космос обойтись можно». «Не, я уже написал отказ. Мое место кому-то из китайцев отдали». Я задумчиво почесал нос. Забавно будет, если этим китайцем окажется Ву Жоу. Мы с ним много общались, практически дружили, но я совершенно не представлял, сколько ему лет. Какое-то время мы молчали, любуясь окружающим видом. «Тём», — пихнул меня в ногу Антон, — «ты к какой звезде хотел бы полететь?» «К Проксиме Центавра». «Банально как-то. Может, к Фомальгауту? Одна из самых ярких звезд, три экзопланеты». «Дагон! Фомальгаут-Би, даже телескопом смогли увидеть». «До Проксимы чуть больше 4 световых лет, до Фомальгаута 25». «Ничего себе!» От удивления Ваня даже развернулся ко мне. «У тебя в голову справочник вшит? Ты на память расстояние до звезд знаешь?» «Интересовался этой темой», — улыбнулся я. «Из ближайших звезд еще Глизе 667 может оказаться перспективной». 22 световых года от нас». «Вот, а ты хочешь на Проксиму», — возмутился Антон. «Угу, ближе не значит неинтересней». «Да ну тебя», — махнул он рукой. «А Земля сейчас где, еще не видно?» Пододвинув консоль управления, я вывел на экран картинку с кормовых камер корабля. Отыскал яркую точку и увеличил до размеров горошины. «Сколько до нее?» — поинтересовался Антон, разглядывая кажущуюся ненастоящей планету. «Примерно 70 миллионов километров». Я попробовал еще немного увеличить изображение, но камера и так была на пределе. «Далеко как? И послезавтра уже прилетаем?» «Угу». Город Королев каким-то образом умудрился до сих пор не слиться с Москвой, отщепенчески держась от нее особняком. Институт экспериментального ракетостроения раскинулся на треть его территории, являя собой живую иллюстрацию термина «градообразующее предприятие». Жили мы прямо на территории института, в типовых, похожих один на другой корпусах общежития. Зато до рабочего места можно было добраться за 3 минуты. Это если идти неспешным шагом, а если бежать, то и за 1. Первое время я еще пытался регулярно видеться с Ольгой, мотался в Новосибирск почти каждые выходные. Но плотное расписание работы, длинные перелеты быстро свели все наше общение к редким звонкам по видеосвязи. Периодически Ольга говорила, что вот сейчас закончит с очередным проектом и приедет в Королев. Но полностью развязаться с работой так ни разу и не получилось. А вот с Антоном мы виделись регулярно. Сейчас их группа прорабатывала общую компоновку корабля. Они рисовали корабельные системы, подбирали элементы конструкции, что-то дорабатывали, обкатывали свои решения на компьютерных моделях. Делали забавные, похожие на игрушки макеты для проверки доступности узлов корабля в процессе сборки и при обслуживании. Антон приносил чертежи и модели, я водил по ним носом, не стесняясь выдавать ценные советы. Занятно, что он к ним относился серьезно, записывал, а потом обсуждал с командой. Наша группа занималась двигателем. Заменивший Ваню китаец оказался пожилым инженером из Тяньцзиня, очень опытным и основательным, но временами я все же жалел, что это не ВУ. Китайцы и еще несколько человек занимались электроникой, ребята из питерского физтеха — конструкцией излучателей. Мне же, помимо общего руководства группой, достались программисты. Хорошо, хоть распады перестали заставать врасплох. Я научился ловить самые ранние симптомы и давить их прежде, чем пространство вокруг начинало раскалываться на части. А вот вызывать распад по своему желанию по-прежнему никак не получалось. Складывалось впечатление, что во мне живет какая-то отдельная сущность, которая, когда ей хочется, разбивает на куски то ли меня, то ли весь окружающий мир. Как бы то ни было, но возможности контролировать свое состояние, безусловно, радовало. Совещаниями по подготовке к летным испытаниям нас буквально измордовали. Начались они еще 1.5 года назад, когда прототип двигателя существовал только в виде чертежей. Тогда, чисто формально, мы добавили в календарь встречу, что нужно сделать до начала испытаний. Заметив ее, координатор от космического управления оживился и сказал, что здесь мы можем не волноваться, он все организует. Так, на первом же совещании появился полковник Тихонов Семен Олегович, ответственный за подготовку пилотов. Мы пытались объяснить ему, что двигатель пока не готов, до полетов еще далеко, но полковник был непреклонен. Ежемесячные встречи быстро стали еженедельными. Ребятам из отряда космонавтов-испытателей пришлось начинать с тестирования на симуляторах откровенно сырого софта. Мы вместе ловили системные ошибки, проверяли краевые режимы работы. В итоге я этих космонавтов начал воспринимать как собственную группу тестирования. Даже при отладке стал кидать им задачи на проверку свеженаписанного функционала. Полковник Тихонов, казалось, ничего этого не замечал, живя в какой-то параллельной реальности. Ему требовалось, чтобы все были заняты. Отчеты составлялись строго по установленной форме и отправлялись в срок. А что и как именно его пилоты испытывают, Семена Олеговича заботило мало. Тем не менее, для поддержания иллюзии того, что он управляет их работой, полковник раз в неделю приезжал в институт и собирал руководителей всех направлений. Мы отчитывались о проведенных испытаниях, утверждали план на следующую неделю. Полковник выговаривал кому-нибудь за недостаточно ответственный подход к оформлению официальных документов, но в очередной раз закрывал на это глаза. Отсидев положенный час, ни минутой больше, ни минутой меньше, все облегченно расходились. До следующего раза. Обычно на этих встречах присутствовали и пилоты, два старших лейтенанта, Максим и Дмитрий. С ними-то мы общались ежедневно и отлично понимали, что действительно важно, а что не стоит потраченных слов. Так что часто, заслышав очередную тираду полковника, с усмешкой переглядывались. Вот и сегодняшнее совещание не предвещало ничего нового. Все шло как обычно. Основной план стендовых испытаний был реализован. Оставались последние шаги. Их мы быстро проскочили. Разговор перешел на испытания в космосе, до которых оставалось еще несколько месяцев. Формально мы их пока не планировали, но раз встреча была посвящена летным испытаниям и оставалось время, обсудили, как их себе представляем. Поэтому я в конце спокойно резюмировал. После испытаний на животных я погоняю шасси с прототипом двигателя по нескольким коротким маршрутам внутри Солнечной системы. Посмотрю, как работает наша навигация и софт для расчета прыжков. Оперативно пофиксим ошибки, если они найдутся, доработаем интерфейс и отправим пилотов. А набрав реальных данных, уже доведем до ума тренажер. «Вы в своем уме?» — взвился Тихонов. «Управлять космическим транспортом — это вообще не дело гражданских. Без пилотской лицензии вас никто и близко к управлению кораблями не подпустит. Скажите спасибо, что еще здесь сидите. Думаете, отправили гайку в космос, написали 5 строчек кода для дрона, и теперь герои, все вам можно? В части управления сложными космическими агрегатами вы никто. Так что закройте рот и испытывайте благодарность за то, что находитесь с этой стороны двери». Получив от Антона пинок под столом, я промолчал, хотя ответ рвался наружу. «Вообще, я согласен с Артемом Витальевичем», — вступился за меня Максим. «Этот двигатель не похож на реактивные, с которыми мы привыкли иметь дело. С ними имеет движение, как такового, нет. Вводишь цифры, жмешь кнопку и оказываешься в новом месте. На симуляторе мы делать это научились, но если что-то пойдет не так, ребята могут не сориентироваться. Нужны тренировки на реальных данных». «Вот и отлично!» — энергично кивнул Тихонов, соглашаясь непонятно с чем. «Ты соберешь реальные. На собаках маршрут отработаем, трассу заложим в навигационную систему. Все, что нужно, это правильные цифры в окошко вбить, так ведь? А подведет матчасть, спросишь по G-связи, куда жать. Бог не выдаст, свинья не съест. Устроили тут институт благородных девиц, понимаешь? Могут не сориентироваться, вы испытатели или сопляжуи?» Я открыл было рот, и Антон меня снова пнул. «Ну?» — рявкнул полковник, подавшись в мою сторону. «Есть возражения? Не терпится дать повод выставить вас за дверь!» Антон пнул уже со всей силы, но я не обратил на это внимания. «Данных по метрикам пространства в финишных точках у нас сейчас нет, как нет и достаточно полной модели для их прогнозирования. Гарантий, что ребята не столкнутся с аномалиями, похожими на те, из-за которых сместились гайки, никто не даст, связь ненадежна. Так что я считаю очень опрометчивым предполагать, что пилоты смогут выбраться из любой ситуации». «Да что тут считать?» Тихонов вскочил на ноги. «Мы специально отбирали на ваш проект пилотов, да взявших второй специализации программирования. Салаг среди них нет! У всех внушительные часы налета. И выходили из таких передряг, которые вы вряд ли в кино видели. Все обучены работать с вашей системой, прошли курс теории. Так что справятся с любыми ситуациями без вашего ценного участия. Что касается лично вас, за испытаниями будете наблюдать с Земли. Я прослежу, чтобы к кораблям вас и на пушечный выстрел не подпустили». В комнате стало так тихо, что казалось всем слышно, как стучит кровь у меня в голове. Полковник сел, побарабанил пальцами по столу. Снова встал и полный собственной значимости заявил. «Все, закончили. Свяжитесь с конструкторской группой. Уточните, когда будет готово шасси, и назначьте уже конкретную дату испытаний». «Сколько можно тянуть? 1/2 года сопли на кулак наматывать. Старта всем пилотам пройти аттестацию на знание теоретической базы. «А вы...» — он тяжело посмотрел на нас с Антоном. «Подумайте, как до начала полетов улучшить тренажер и софт, чтобы на вашем двигателе можно было летать без гаечного ключа в кармане?» «Если бы Антон мог, то прямо при всех придушил бы меня, только чтобы я не вякал». Но воспитание не позволяло, так что он, абсолютно бордовый, пытался заставить меня заткнуться, двигая глазами и бровями, и, собственно, напрасно. Больше ничего говорить я не собирался. «Пилоты у него теорию знают». «Угу». Я вылетел из зала заседания, не сбавляя ходу, из здания института. «Черт с ними, пусть делают, что хотят. Пилоты так пилоты». «Ребят, правда, жаль. Они-то молодцы, стараются помочь и не виноваты, что начальство у них с придырью». Антон догнал меня на остановке. Немного остыв, я решил, что ехать, куда глаза глядят, интереснее, чем идти, но автобус подойти не успел. «Зачем ты с ним ругался?» — поинтересовался Антон. «Знаешь же, что он просто говорящая голова». «Ну и фиг с ним. Артём, прекращай!» Антон дернул за руку в сторону от остановки и кивнул на корпус какого-то офисного здания, на первом этаже которого ютился небольшой ресторанчик. «Пойдем пообедаем». «Не хочу», — огрызнулся я. «Ладно», — терпеливо кивнул Антон. «Я пообедаю, а ты посмотришь». Открыв было рот, чтобы возмутиться, я махнул рукой и пошел в сторону ресторана. «Бегать у Антона получается плохо, вот пусть меня и догоняет». Внутри было малолюдно, но уютно. Вкусно пахло едой. Вздохнув, я заказал стейк с кровью. Моей на совещаниях попили на славу, теперь сам хлебну хоть коровьей. К стейку горячий имбирный чай и стопочку водки. Ею надеялся затушить продолжавшие сыпаться из глаз искры. Антон внимательно смотрел, как я, не дождавшись еды, пью водку. «Что, полегчало?» — спросил он настолько издевательски, что сразу стало понятно. Не только не полегчало, а искрит больше прежнего. Не дождавшись ответа, продолжил. «Очевидно же, что к пилотированию тебя не допустят ни по возрасту, ни по навыкам. Нам просто нужно было пересидеть эту встречу и дальше заниматься своими делами». «А ты что сделал?» «Тох, ты вдумайся. Это первое пилотируемое испытание совершенно нового способа перемещения. А они отбирают людей по часам налета». Я закрыл лицо руками. «Угу. Отбирают молодых, здоровых, умеющих выходить из опасных ситуаций. А не тех, у кого идет кровь носом и кто посреди трассы может хлопнуться в обморок. Тём, разберутся. Ты, правда, слишком много пытаешься на себя брать. Что вообще на тебя нашло? Зачем ты начал ругаться с этим Тихоновым? Почти полгода ведь его знаешь». «Потому что он не понимает». «Да и мы не понимаем. Никто не понимает. Это эксперимент, Тёма. Никто ни черта не понимает». Нам принесли еду. Я отрезал кусок мяса и понял, что меня начало потихоньку отпускать. Антон это тоже заметил. «Давай я завтра поговорю с координатором. Пусть прижмет немного полковника, пока он и правда не отстранил тебя от полетов. Делай, что хочешь, а я, пожалуй, возьму пару недель отпуска и смотаюсь в Новосиб. Так-то у меня там жена. Может, даже есть еще, не знаю». Антон закатил глаза, но промолчал. «В целом, неважно, где я буду. Разработка завершена, а первые узлы прототипа будут готовы не раньше, чем через месяц. Задачи распределены. С текучкой ребята справятся и без меня. В крайнем случае, достанут по видеосвязи». Когда, пообедав, мы уже собирались уходить, к нам за столик подсел Максим и Дмитрий. «Отжег ты сегодня, Коломойцев!» Не то осуждая, не то восхищаясь, хмыкнул Дмитрий. «Думаю, у Тихонова нормально пригорело». Я фыркнул. «Вообще, Артём...» Максим явно был настроен серьезнее своего друга. «Я изучал материалы ваших испытаний у Сатурна и впечатлен, как ты управляешь дронами. Да и на тренажерах любому пилоту фору дашь. Могу поговорить с ребятами из летной академии. Думаю, после сокращенного курса подготовки они смогут допустить тебя к экзамену на получение пилотской лицензии. В отряд испытателей это попасть не поможет, но корочки и звания лейтенанта будут, а дальше кто знает». «Хочешь?» «Да», — не задумываясь, ответил я. «Спасибо». «Не за что пока. Я напишу, если получится договориться». Распрощавшись с пилотами, мы с Антоном пошли на выход. «Что теперь-то, Тём?» — спросил он, когда мы спускались с крыльца. «Поеду в Новосиб», — уже беззлобно ответил я, хоть на какое-то время. Если Макс раньше, чем за 2 недели договорится с Академией, вернусь. В Новосибирске меня не ждали. Приехал я почти ночью, дверь открыл своим ключом. Думая, что Ольга спит, прокрался на цыпочках в комнату. И умиленно застыл в дверях. Она сидела в кресле, обвесившись окнами, с какими-то расчетами, привычно поджав под себя ноги. Вкусно пахло травяным чаем. И домом. «Привет», — сказал я негромко, но Ольга все равно вздрогнула. «Ух ты!» Она легко смахнула окна, но вставать не стала. «Так ты существуешь!» «Угу». Я тоже не двинулся с места. Больше полугода не виделись. Лишь переписывались, созванивались. Иногда ругались по поводу того, что живем в разных городах. Но только сейчас я понял, какая пропасть пролегла между Ольгой и мной за, казалось бы, недолгое время. Мы стали чужими. «Чай, кофе или спать пойдешь с дороги?» Ольга зашевелилась, вставая. «Давай чай». И изменил я своему кофейному пристрастию. Когда на кухне Ольга, встав ко мне спиной, зашумела водой и застучала чашками, я снова ощутил неловкость от затянувшейся тишины. Словно почувствовав это, она на минутку развернулась ко мне лицом и спокойно, глядя в глаза, сказала: «Я знаю, что в космос не попала из-за тебя». «Ух ты!» — неприятно удивился я. Об этой истории я уже успел забыть, столько всего потом случилось. И вот так, неожиданно, почти год спустя... «Просветили добрые люди». «Угу». Ольга протянула мне чай. «Приехал бы раньше, огреб бы. А сейчас уже и не знаю. Что делать-то будем, Тём? Семью изображать или признаем, что она у нас не удалась, и разбежимся каждый по своим углам? Вроде как по отдельности у нас получается даже лучше, чем вместе». Я прислонился к косяку и отхлебнул чая. Вкусный. Но жаль, что не кофе. «Вот так, Оль? С порога?» — спросил я. «А чего тянуть?» — беззлобно взглянула она на меня. «Может, получится вернуть все назад? Мы еще даже не пробовали». «Чего, Тёма? Мы попробовали, но у тебя приоритеты другие. Двигатель, космос. И знаешь, я поняла, что и у меня другие. Мне интересно делать то, чем я занимаюсь, и я не хочу подстраиваться ни под твой график, ни под твои желания. Ты заметил, за последние полгода ни у одного из нас не возникло желания приехать к другому. Это о многом говорит». Я пожал плечами. И еще раз, более энергично. «Знаешь, наверное, сейчас я должен сказать, что все понял, и свалить в гостиницу, но не буду. Чтобы ты не думала, я соскучился по тебе. По этому дому, в котором есть ты. Так что к конструктивному диалогу и каким-то важным решениям я буду готов после, не сейчас. Подари мне возвращение домой, пожалуйста». Сделав шаг к столу, я поставил чашку и привлек Ольгу к себе. Она не сопротивлялась, обняла меня. Я даже сквозь футболку чувствовал у себя на груди ее теплое дыхание. Развод мы оформили через 1,5 недели. Еще раньше я перебрался на старую квартиру. Внезапно в моем распоряжении оказалось много свободного пространства и времени. Но придумать, что делать со всем этим богатством, я не успел. Нужно было возвращаться в Москву. К тому же из летной академии написали о зачислении на заочное обучение. Так что мосты я жег без всяких сожалений. Квартиру вернул институту, в котором последние месяцы только числился. Вещи упаковал в контейнер и сложил на хранение. Заберу их, когда пойму, где буду жить дальше. Покидать Новосибирск было грустно. Здесь я впервые осознал себя по-настоящему. Это место укрепило мою мечту о космосе, придало ей смысл, познакомив с людьми и дав мне в руки инструменты, благодаря которым стало возможным мечту превратить в реальность. Прощаясь, я печально смотрел на остающийся внизу под крылом самолета город. Почему-то казалось, что больше я сюда уже не вернусь.